Академический консилиум изучал в это время анкетную биографию Беламора. С наследственностью вроде бы все в порядке. Мальчик рос и воспитывался в интеллигентной семье, каких миллиарды. Его отец — талантливый инженер-путеец Дель Амор Ака, мать — Любовь Тимофеевна Амор Севрюгина, учительница начальной школы. Когда Беламору исполнилось 12 лет, родители забрали его вместе с бабушкой Галиной Васильевной Севрюгиной на один из островов галактики Устричного архипелага, где на протяжении 3 галактических лет вели просветительную работу среди местного племени аборваров. Мать преподавала детишкам линкос и русский язык, космографию и интегральное дифференцирование. А отец прокладывал дороги и ненавязчиво подсовывал аборигенам идею паровой колесницы, ненароком забывая чертежи паровоза на своем рабочем столе. В редкие часы досуга Дель Аморака отдавался любимому увлечению, надевал шаровары и ходил по проводам высокого напряжения между опорами линий электропередач, чем окончательно покорил сердца местного населения. Но потом случилось непредвиденное. Племенной колдун, марьяжный бубен, в общем-то добродушный монстр, выходец из шестимерного бескозырья, воспылал страстью к бабушке Галине Васильевне. Стал неумело свататься, подсылая аборигенов с золотыми безделушками и обещая бабушке зеленую жизнь плюс 4 гарантированные взятки на семерных вистах. Дело кончилось тем, что, получив гарбуз вместо расшитых рушников, в припадке эпилептического исступления, несчастный влюбленный отважился на самоубийство. Собрал в кулак остатки своих инфернальных способностей и, корчась в агонии, вызвал на себя схлопывание пространства. Сам погиб, но Устричный архипелаг навсегда затворил свои створки. Правда, в последний момент бабушку с внуком успели эвакуировать. Галина Васильевна вскоре скончалась в светлом уме и в ясной памяти, отправив внука в профтехучилище охраны среды. Ему в тому времени исполнилось 16 лет. Хотя родители Беламора, возможно, до сих пор живы. Связи с ними никакой. Перестукиваться через свернутое пространство так накладно, что ни одна правительственная комиссия не даст разрешения потратить целых 1500 МЦ-квадратов на поздравление с Новым годом или с Днем Ангела. Значит, пиши пропало. А дедушке Беламора по материнской линии Тимофея Аскольдовича Севрюгине мало что известно. Он любил говорить: «Человечество смеется над своим прошлым. Значит, пусть человечество смеется». Известно также, что за эти смешочки его раскурочили в эпоху курортизации и по этапу отправили на Черноморское побережье Кавказа. Это событие произошло за 8 лет до принятия закона о всеобщем и принудительном курортном обеспечении. О предках-канатоходцах с отцовской стороны никаких сведений. Короче, академические светила, как и предполагал шеф охраны среды, показали свою полную несостоятельность. Вместо функции медицинского консилиума они, по привычке, взяли на себя обязанности контрольно-ревизионной комиссии и военного трибунала. А как еще доказать, что пациент симулирует? Они забрались в дебри служебных анкет и характеристик с целью вывести Беламора на чистую воду и окончательно сгинули в этих джунглях. Лишь иногда на опушке выглядывала чья-нибудь козлиная бородка, стригла ушами, трясла обломанными и пожелтевшими рожками, делала пару жадных затяжек и опять исчезала в шатер перелистывать раздвоенным копытом страницы гроссбухов. выискивая между ведомостью о количестве выданных Беломору подштанников и сведениями о его боевых вылетах времен конфликта у фанерной гряды, компрометирующий материал, вроде объяснительной записки о невыходе на работу по причине драки в присутственном месте с каким-то пьяным ежиком, в результате чего обоих загребли в каталажку. Кто из нас не без греха, пусть бросит в консилиум камень. Впрочем, на это святое дело не хватит и целой баржи с гравием. Так вот, пока медицинский консилиум перебирал грязное белье Беломора, наступила третья ночь великого сидения в омуте. Ночь, слегка подернутая дымками от остывших полевых кухонь, с запахом гречневой каши и настоящими котлетами. Армию кормили на убой, как перед наступлением. Омут уже успели в три ряда опутать колючей проволокой и выставили оцепление до самого терминала. Мало кто спал эту ночь. Часовые перекликались, корреспонденты резались в карты. Врио коменданта в злобе сдуру загнал в тупик и перемешал там товарняк с бревнами и баржу с пшеницей. Доктор Зодиак и знахарь Грубиан, по представлению шефа охранной среды, были вызваны в правительственную комиссию и объяснили там, что если судить по календарю нечистой силы, в Беломора вселился крупный бес эгоцентризма. Календарь нечистой силы, издательство «Фикшн», 3987 года, страница 666. Без эгоцентризма, Б. Начальник в иерархии обитателей 11-мерного пространства. Является олицетворением ползучего мироощущения типа «моя хата с краю» и «своя рубаха ближе к телу». Изучен плохо. В случае отлова «Б» в единичных экземплярах зарегистрированы на ускорителе бозонов с кривым спином в десятимерной скважине радужного кольца. Фотографии не получились, шкура и внутренности не сохранились. Почти полный скелет, череп украден, с выросшими золотыми украшениями, выставлен в музее галактической палеонтологии. Более деятельные разновидности без обогащения, БО, и без тщеславия, БТ, являются важной составной частью гипотетических демонов зла. Впрочем, — объяснял доктор Зодиак, — вульгарная классификация фауны разномерных пространств по родам и видам годится разве что для снулых лекторов из общества «Обознались», и то на лекциях в детском саду, когда на вопрос «Кто такой Кощей Бессмертный?» начинают нудно объяснять явление репликации генов в детевимерном пространстве, где на самом деле обитают организмы. Но от усталости генов уже ни к чему, кроме бессмертия, не приспособленные. «В действительности, — продолжал знахарь Грубиан, — эволюция в многомерных пространствах идет по особому пути, игнорируя как естественный отбор мистера Дарвина, так и мутации господина Менделя. Этот особый путь эволюции носит, вероятно, обещательный характер, авось что-то получится. Используя сумасшедшую пробивную силу частиц живого вещества товарища Лепешинской, она, эволюция, причудливо скрещивает в различных подпространствах черт знает что, хрен знает с кем. Там вполне возможны развесистая клюква пшеница, взбесившиеся стулья и избушки на курьих ножках. Так что классифицировать духов, привидения и галлюцинации абсолютно бессмысленно, потому что их изменчивость не может быть зафиксировано в одной точке. Поддержал коллегу доктор Зодиак. — А календарь нечистой силы? — спросил шеф охраны среды. — Все врут календари, — безнадежно покачал пожелтевшей кроной знахарь Грубьян. — А если вообще обойтись без чертовщины? — с надеждой спросил министр окружающей среды. Но доктор Зодиак терпеливо начал разъяснять, что дело не в названиях, не в том, как называть ирреальные силы, будто бы изменившие психику Белламора. Хамить и качать права мы все умеем, без участия всяких там бесов, эко не видали. Но дело в реальных фактах. Пациент четвертые сутки не имеет стула, и неизвестно, в какую такую прорву провалились 39 банок консервов по 3 килограмма в каждой. «Умножим», — говорил доктор Зодиак, — «и спросим, куда подевалась больше центнера розовой нежирной свинины, если вес пациента остался на уровне предполетного. Этот медицинский факт противоречит всем известным законам природы и свойствам растяжения желудка. Куда что подевалось?» «Весь шоколадный НЗ он тоже сожрал», — вздыхал шеф охраны среды. «Напрашивается диагноз», — подсказывал кто-то из медицинского консилиума. «Пилот Белламор угодил таки в фокус и сейчас уже не является Белламором в прежнем смысле слова, а представляет собой социально опасное существо с измененными, раздвоенными и выбитыми генами. А попросту — оборотня с чуждой психикой, враждебными намерениями и таинственной структурой желудка. К такому пациенту нужно относиться соответственно. То есть еще надо доказать, что он Белламор, что он пациент и что его нужно лечить».